Глава шестая. «Чё, зассал, да? Зассал?» Растопырив руки в классической позе гопника, перед Астаротом стоял длинноволосый тощий парень в джинсовой безрукавке на голое тело. Астарот же пока еще не сдался, но выглядел, прямо скажем, неуверенно. Хотя наезжающий парень прилично так уступал по весовой категории. «Чего шумим?» Я протолкнулся к центру скандала. Такое происходило в большом зале, набитом музыкантами, которые, как и ангелочки, своей персональной гримерки не удостоились. Их всех скопом согнали в... А что это, кстати? Одна стена целиком зеркальная, балетный станок. Похоже на спортивный или танцевальный зал. А, ну да, логично. «А ты еще что за хрен?» Развернул главный калибр в мою сторону тощий. «Да так, погулять вышел», — небрежно усмехнулся я. «Смотрю, а тут ты...» «А, так ты дружбан этого лоха!» Тощий оскалился, его бледно-голубые глаза зло сверкнули. «И тебе навесить?» «Ты бы выдохнул, юноша», — хмыкнул я. «Мой знакомый доктор говорит, что агрессору моча может ударить в голову и вызвать мозговой коллапс. Особенно если в мозгу сидит слизень, а ты как раз смотришь так, будто он есть». Толпящиеся вокруг волосатики начали хихикать. Хрен знает, что случилось у Астарота с этим перцем, но вписываться за него никто особо не спешил. Значит, драка была частной. Потом расспрошу, что как. Сейчас только Буяну урезоню. «Ты чё там мелешь, блаженный?» — скривился он. «Я вообще не с тобой разговаривал». «Да, мне уже говорили, что я то еще трепло». С ироничным видом покивал я. И вечно лезу не в свое дело. «Ну вот и вали отсюда, пока я тебя хлебал не расколотил», — дернулся вперед тощий. Но пока еще его инстинкт самосохранения не отключился. Надо бы подбросить дровишек в топку. «У нас с тобой разные весовые категории, пацан», — криво ухмыльнулся я. «А у меня есть правило, дрыщей не бью». «Ха!» — кулак тощи уметнулся в сторону моего лица. Я уклонился и выдал ему под дых на противоходе. Тот хэкнул и сложился пополам. «А что значит быть нетерпеливым?» Я вздохнул и подхватил его подмышки, чтобы он не упал. «Ты не дослушал правила. Я дрищей не бью первым». «Отпусти, гад!» — простонал, выдохнул тощий. «Да я же чисто заботу проявить!» — пожал плечами я, продолжая поддерживать тощего. Огляделся по сторонам. «Парни, вы бы расходились. Кому-то же стопудово скоро на сцену». «Костян! Костян!» Из дальнего угла зала к нам вдруг рванулся еще один тощий волосатик, правда, теперь уже не с воинственным видом. «Костян, это ты?» — полюбопытствовал я, увяло трепыхающегося в моих руках тела. «Да пошел ты!» — прохрипел тощий, пытаясь отдышаться. «Ну, извини, братан, как-то рисковато получилось», — сказал я. Публика начала терять к нам интерес и рассосалась по своим компашкам. «Я же говорил, что ты зря это все!» Приятель притихшего агрессора мыкался вокруг, не зная, что делать. То ли подхватывать своего друга Костяна и уводить от страшного меня, то ли еще что. «Водички принеси», — хмыкнул я. «Видишь, человеку нехорошо стало». Я отпустил тощего. Тот уперся руками в колени и остался стоять, согнувшись. Я сел на корточки напротив него и заглянул ему в лицо. «Ты как?» «Нормально?» — спросил я. «Да», — выдавил тот. «Ну, вот и славно». Я похлопал его по плечу. «Я, кстати, Велиал, приятно познакомиться». «Костян», — сказал тот и сунул мне руку, и я честно ее пожал. «Группа Тарантас из Нижнего Новгорода». «Ангелы С. Новокиневск», — сказал я. «Скоро выступать». «Мы четвертые», — хрипло проговорил Костян и попытался распрямиться. «Значит, успеешь отдышаться», — усмехнулся я. «Все? Замяли?» «Замяли». Неохотно проговорил тот и зыркнул в сторону Астарота. «Ты нормальный мужик, не то что этот твой». «Удачи». Я снова хлопнул его по плечу и повернулся к своим ангелочкам. Астарот стоял насупившись и на меня не смотрел. Грим на щеке был смазан, но набухающий фофан на скуле все еще неплохо маскировал. Глаза Кристины метали молнии, она прямо как мать драконов смотрелась, не меньше. Кирюха выглядел растерянным, Макс... Макс, как всегда, чуть отстраненным, но болел явно за своих. Надя стояла дальше всех, рядом с зеркалом, опершись на балетный станок, а Бельфигора вообще не было. «Ну что, орлы, кто мне расскажет, какого хрена тут случилось?» — веселым шепотом проговорил я. «Да блин!» — всплеснул руками бегемот. «Это все из-за Кристины началось». «Много ты понимаешь». «Да я только гитару хотел посмотреть». «И я, по-твоему, должна была терпеть хамство?» «Не поделили место». Короче, из обрывков пререканий и перебиваний друг друга я восстановил примерную картину событий. Началось все с Кирюхи, которому на глаза попалась гитара того самого Костина. Монстровая самоделка с фольклорными элементами. На сцене должно смотреться, как будто он играет на вилах. Костян слегка быканул, но Кирюха парень вежливый и почти все развел. Но тут подскочила Кристина, и все завертелось. Слово за слово, Костян и Астарот сцепились, обороты начали повышаться. Вокруг скучковался народ. Ситуация стала как-то резко выходить из-под контроля. Астарот пару раз отхватил в табло, бегемот с Бельфигором помчались искать меня, остальное я сам видел. «Понятно. Фигня случается», — резюмировал я. «Ничего себе фигня», — возмутился Астарот. «Надо организаторам пожаловаться, пусть их с программы снимают». «Да, точно», — поддержала Астарот Кристина. «Ничего себе заявочки, руки распускать вот так». Перепсиховали, не выспались. Нервные с дороги, да еще и Астарот получил плюху и не сумел дать сдачи. Короче, история такая. Я обнял Астарота за плечи и усадил рядом с собой прямо на пол. Остальные тоже понизились, присели на корточки, скучковавшись вокруг. Как-то к Дону Хуану пришли две группы учеников сразу. Расселись в его пещере и ждут, когда учитель к ним снизойдет. Но просто так сидеть было скучно. И вот один начал. «Между прочим, вы тут все лохи обоссанные. А я был самым первым учеником Дона Хуана». Ученик из другой группы встрепенулся. «Трындишь, чмо позорное, это я был первым. А ты тогда еще тростник у плантаторов тырил». В общем, слово за слово. Кто-то кому-то вломил, и все так увлеклись, что не заметили, как пришел Дон Хуан. Стоит, смотрит, как они дерутся. Минут 10 смотрел. И тут самый первый его заметил и кинулся к нему, упал в ноги и говорит: «О, великий учитель, ты должен вышвырнуть этих уродов, они совсем твои понятия не соблюдают». Второй тоже подскочил и кричит: «Нет, вот этих нужно выкинуть, они в конец страх потеряли». И знаете, что тогда сделал Дон Хуан? «Вилял, вот опять ты со своим Доном Хуаном», — пробубнил Астарот. «Правильно». Я поднял палец вверх. Он позвал слуг, и они выкинули нафиг и тех, и других. «А все потому...» Я посмотрел на Кристину. «А все потому, что нефиг указывать великому учителю, что и кому он должен. Ясно вам?» Дверь в зал открылась, внутрь влетел Бельфигор, и следом за ним еще два мужика. «Что тут у вас случилось?» — спросил один, окидывая зал свирепым взглядом. Потлатые провинциальные музыканты начали спешно прятать бутылки. «Да все нормально вроде», — ответил я и сжал локоть Астарота. «Нормально все», — раздался голос Костяна из противоположного угла зала. «Да, нормально», — выдавил Астарот и ухватил за руку Кристину, которая, кажется, собиралась что-то сказать. Она пискнула, но промолчала. «А из-за чего шум ты поднял, малой?» Повернулся один из мужиков к Бельфигору. «Да я это...» Пробормотал он и покраснел. «Извините, все как-то само собой устроилось». Когда дверь за мужиками захлопнулась, все как-то разом расслабились, загомонили. Звон бутылок усилился. Кто-то даже запел. «А я, когда тебя найти не смог, побежал к Гале, который тут администратор», затараторил Бельфигор, глядя только на меня. «А Галя сказала, чтобы они со мной пошли, потому что драки — это плохо». «Ты молодец, Бельфигор», — сказал я и похлопал его по плечу. «Так что, парни, какими по счету выступаете?» «Седьмыми», — сказал Астарот. «Там началось уже, кстати», — сказал Бельфигор. «Я мимо проходил, слышал, что аргентумы играют». «Ну да». Я посмотрел на часы на своем запястье. «На полчаса опоздать — это не опоздание вовсе. Давайте, парни». «Собрались, собрались. А мы пойдем в зал, нефиг нам тут болтаться. Да-да, Кристина, и ты тоже. Грим подправьте и порвите всех, я в вас верю». «Ну давай уже. Скажи мне, что я дура, и это из-за меня все так получилось». Кристина так резко повернулась, что я почти на нее налетел. «Так ничего же не случилось, о чем говорить», — пожал плечами я. «Пойдемте в зал, посмотрим, кто тут еще выступает». «Нет, подожди». Кристина уперлась ладонью мне в грудь. «Да что ж такое?» — вздохнул я. Обнял Кристину, прижал к себе и погладил по растрепанным платиновым волосам. «Нормально все, я же сказал, ничего не случилось. Все в порядке». Посмотрел на Еву, которая весь этот в сущности незначительный инцидент молчала, выражая лицом одно только сплошное одобрение. «Блин, я так испугалась», — всхлипнула Кристина. «Саша драться совершенно не умеет, они как налетели». «Ну-ну», — сказал я, продолжая гладить девушку по голове. И такая прямо нежность на меня накатила. К ним всем разом. Летние дети, право слово. Угораздил же меня посреди жестоких и беспощадных 90-х оказаться в кругу таких нежных цветочков, которых банальная, в общем-то, разборка с каким-то наглым доходягой выбивает из колеи. С одной стороны, им бы неплохо нарастить броню и научиться всякому быдлу по ушам выдавать. С другой, пусть такими и остаются как можно дольше. Наивными и простоватыми. «А если там сейчас снова...» — подняла голову Кристина. «Ну, этот Костян опять наедет или еще что?» «А, это вряд ли», — сказал я. «Все, пойдемте музыку слушать. Все будет хорошо». Все-таки, когда заходишь в зал со стороны выхода на сцену, охрана относится к тебе совершенно наплевательски. Как к невидимкам. Обычных зрителей, которые пытались перестроиться возле этого бортика, безжалостно гоняли. А нам троим эту стратегическую позицию сдали без боя. Место между двух миров, беснующейся толпой зрителей и музыкантами. Эдакий островок покоя, как глаз бури. Смотреть можно как на сцену, вид сбоку, так и на реакцию зала. Идеально. Аргенту мы уже допевали свою третью песню, но чтобы по-быстрому составить о них мнение, долго смотреть и не требовалось. Забавные ребята, жалко, что в самом начале. Их на сцене было четверо, выглядели они как плохие ботаны. Сценические костюмы соорудили из стандартной синей школьной формы для парней. Оторвали рукава, нашили поверх каких-то нашлепок и бахромы и разрисовали красками. И каждый из четверки был в очках, толстых таких, в роговой оправе. Но по-настоящему в них нуждался только один. В его очках были стекла. А вот в песню я вслушался не с самого начала. И зря, похоже, пели они что-то смешное и похабное, про секс с училкой, эдакий мальчишник от рок-музыки. «Надо будет кассету купить», — отметил про себя я. Не то чтобы мне прямо от души понравилось их творчество. Просто мозг начал подмечать неплохие и стильные находки. Судя по тому, что я видел их впервые, знаменитыми они не стали в будущем, ну или остались чисто местечковыми звездами. Ботанов сменила следующая группа. Ведущий сказал, как она называется, но то ли... Он сам был не уверен, то ли просто с дикцией у него проблемы. В общем, на сцену вышла типичная такая провинциальная рок-группа «Бурпл» или «Мурпл». Длинные волосы, обтягивающие джинсы, жилетки. Как же все-таки любят рок-музыканты обнажать свои субтильные бицепсы. Понятно, что вот конкретно эти парни косят под Aerosmith. И в их в идеальном мире выглядят героически. В реальности же. Вокал неуверенный, тексты невыразительные. Судя по тому, что пару раз в песнях встретилось упоминание города Томск, примерно ясно, откуда они прибыли. Ага, а вот и та самая гитара в форме вил. Ну да, реально монструозная самоделка. На удивление, группа Тарантас, фронтмену которой я двинул под дых, оказалась неплохой репликой Сектора Газа в стиле сельский панк. Даже где-то поинтереснее, во всяком случае, гротеска побольше. «Они прикольные!» сказала, а точнее прокричала Ева мне на ухо. «Ага», — кивнул я. «И шапка смешная». Шапка и правда была огонь. Такое впечатление, что фронтмен Костян снял ее с большеголовой ростовой куклы, изображающей первого парня на деревне, и как-то приспособил на свою мелкую головенку. Смотрелось потешно. Как и ужимки, с которыми он скакал по сцене, изображая прожженного металюгу. «Еще одна галочка. Сейчас наши отстреляются, надо будет двинуть в фойе. Разложить свои кассеты и набрать остальных образцов, для размышлений и вдохновения, так сказать». «Интересное дело», — подумал я, глядя, как на сцену вышли следующие ребята, в зеленых пиджачках и полосатых галстуках. «Изумрудный город из Рязани. Талантливых ребят реально немало, но кто-то становится сенсеем или кинчевым там, а кто-то остается ноунеймом из провинции. Вряд ли дело только в том, чтобы родиться в удачном месте». Я смотрел то на сцену, то на публику. На самом деле народу еще было не очень много, то есть много больше, чем на любом мероприятии в Новокиневске, но не очень много для этого конкретного спорткомплекса. Трибуны были полупустые, в основном народ предпочитал колбаситься на площадке перед сценой. оригинале это хоккейная коробка, просто сейчас лед был закрыт настилом. И вот вся эта площадка была битком. В центре активно колбасящаяся публика, а по краям такая, приходит-уходит. «Холодно как?» — поюжилась Кристина, когда возникла заминка, и шестая по счету группы, шпионская курилка, поспорила прямо на сцене о том, какую песню они будут петь второй. «Так мы на льду стоим», — сказала Ева. «Кстати, знаешь что? Если бы сенсей вместо вот этого типа с бананом во рту отправил тебя вести этот концерт, всем было бы лучше. Ни хрена же непонятно, что он там бормочет». «Сенсей не всемогущий», — усмехнулся я. «Кроме того, он москвич, а тут всем заправляют питерцы». «Но ты ведь правда лучше ведешь концерты», — сказала Кристина. И как раз в этот момент вокруг наступила тишина, так что слышно эту фразу было вообще практически всем. Охранники, концертные директоры и прочие менеджеры коллективов разом обернулись на нас. «Ага, я и правда хорош», — широко улыбнулся я и помахал всем разом рукой. Тут, как будто в ответ на слова Кристины, со сцены раздался голос местного ведущего концерта. С нашей позиции его было практически не видно. Он предпочитал стоять на одном месте, и это конкретное место от нас загораживала колонка. «Раз вы заранее не договорились, то освобождайте сцену», — сказал ведущий. «Пусть выступают те, кто подготовился. Ангел С, город Новокиневск». «Да нормально все у нас», — запротестовали музыканты. «Мы уже все решили, дайте минуту». «Так, я не понял, вам еще минуту нужно?» — возмутился ведущий. У него и правда дефект дикции, зачем его вообще на сцену пустили? Здесь, в Питере, что, не хватает чуваков с поставленной речью? Хотя, может, эта персона знаковая какая-то, типа нашего Банкина, который все время ведет рок-концерты, хотя пригодность его для этого дела крайне сомнительна. «Освобождайте сцену! У нас еще одна песня! Вы уже кучу времени тут мнетесь!» «Да это просто технические неполадки! Чего ты как не родной?» Та часть публики, которая стояла поближе к выходам, потянулась в фойе. По всей видимости, прикупить пивка или еще чего горячительного. Блин, такое себе. «Встречайте группу «Ангелы С», город Новокиневск», — провозгласил ведущий. Я даже успел его увидеть на самом краю сцены. Сутулый, с длинными патлами и в длинном полосатом пиджаке. Астарот медленно вышел на середину сцены, скрестил руки на груди и опустил голову так, что рога с его шлема смотрели в зал. Я почувствовал, что мое сердце колотится быстрее. Волнуюсь за парней, что уж. Нашел руки Евы и Кристины и крепко сжал пальцы обеих девушек.